Мы вошли во вторую комнату. Мрак здесь казался еще гуще. Свет спички стал тусклее, и она погасла. Меня охватила паника, безмолвная, словно в ночном кошмаре. Если бы рядом не было Ансела, я бы сбежал. Но я чувствовал его руку у себя на плече, и это ободряло меня. «Слышите?» — прошептал он. Я прислушался, но тишина была такой, что я слышал лишь бешеный стук своего сердца. Я чиркнул спичкой, она вспыхнула и тут же погасла, но на мгновение я увидел тень, отскочившую от света в темноту, причем отскочившую так неестественно, легко и беззвучно, что меня прямо затрясло от ужаса. «Там что-то есть?» — прошептал я. «Док, вы где?» «Здесь». Ансел коснулся моего плеча. «Что это было?» «Не знаю, руки у меня тряслись, и я отдал спички Анселу. Зажгите. Здесь точно есть кто-то или что-то. Животное?» Голос у Ансела тоже дрожал. «Не знаю». Я вынул револьвер. Док зажег спичку, и на секунду мы увидели всю комнату. Мира с закрытыми глазами лежала на постели. Что-то черное и бесформенное зашевелилось у нее над головой, но едва я шагнул вперед, оно растаяло, смешавшись с пляшущими от неверного света тенями. «Держите спичку повыше, док!» Теперь было видно, что кроме нас и Миры в комнате никого не было. Она лежала в своем сверкающем одеянии, такая спокойная, восхитительно прекрасная, словно греческая богиня. Но мне было не до этого. Волосы на голове у меня стали дыбом. Я сжал руку Ансела. «Здесь кто-то был». Зубы у меня постукивали. «Я уверен в этом. Уверен. Но куда он делся?» «Посветите, док. Он где-то здесь». Но Ансел не обратил на меня внимания. Он склонился над Мирой. «С ней все в порядке. Она спит». В голосе его сквозило изумление. «Спит в таком сумраде». Он слегка потряс ее за плечо. «Эй! Просыпайся!» Он потряс сильнее. «Проснись!» Я отодвинул его в сторону и взял Миру на руки. И тут случилось то, что до сих пор заставляет меня просыпаться в холодном поту. Когда я поднимал Миру, то вдруг почувствовал, что кто-то пытается забрать ее у меня из рук. Словно она стала вдруг тяжелее, словно две цепких руки держали меня за ноги. Но я отчаянно ринулся к двери, крича Боглю, чтобы он подвел лошадей. Тесно прижимая к себе Миру, я, наконец, вырвался из хижины на солнце. Богль пытался встать на ноги. Глаза у него были круглыми от страха. «Что случилось?» Ансел с побелевшими губами выскочил из хижины. Вслед за мной, отдышавшись, он озабоченно посмотрел на Миру. «Дайте-ка я взгляну на нее. Не надо, не надо. Сэм, подержи ее, пока я сяду на лошадь». Богль подождал, пока я оказался в седле, и передал мне Миру. «Что с ней?» — спросил он. «Не знаю. Давайте сматываться отсюда. Эта вонь меня с ума сведет». Их не нужно было уговаривать, и вскоре индейская деревня осталась далеко позади. Состояние Миры сильно беспокоило меня, и, увидев подходящую тень, я остановил лошадь и осторожно опустил Миру на землю. «Осмотрите ее, док». Ансел опустился на колени рядом с ней. Богль держал поводья наших лошадей. «Ну что с ней, док?» «Она в состоянии транса», — сказал он медленно. «Ей нужно в постели как можно быстрее».